стихи мои. Бегом, бегом, мне в вас нужда, как никогда. С бульвара за угол есть дом, где дней порвалась череда, где пуст уют и брошен труд, и плачут, думают и ждут. Где пьют, как воду, горький бром, полубессонниц, полудрем. Есть дом, где хлеб, как лебеда, есть дом, так вот бегом туда. Пусть вьюга с улиц улюлю, вы радугой по хрусталю, вы сном, вы вестью, я вас шлю, я шлю вас, значит, я люблю. О, ссадины в круг женских шей, отвешившихся фетишей, как я их знаю, как постиг, я вешающийся на них. Всю жизнь я сдерживаю крик о видимости их велик, но их одолевает ложь чужих, похладевших ложь, и образ синей бороды сильнее, чем мои труды. Наследие страшное мещан, их посещает по ночам несуществующий, как вий, обидный призрак нелюбви, и привидением искажен природный жребий лучший жен. О, как она была смела! Когда едва из-под крыла любимой матери, шутя, свой детский смех мне отдала, без прикословий и помех, свой детский мир и детский смех, обид не знавшие дитя, свои заботы и дела.